Штаб дивизии. Штаб дер дивизион. Первое. Командир дивизии. Бригадефюрер СС Вернер Остендорф. Второе. Командный отдел. Фюрунгзабтайлунг. 1А. Первый офицер генштаба. Руководил всей штабной работой дивизионного штаба. Фактически начальник штаба. Штурмбанфюрер СС доктор Карл Гейнс Конрад. О1. Первый орденанс-офицер. Отвечал за карты, ведение книги военных действий и так далее. 1С. Третий офицер генштаба. Отвечал за разведку и контрразведку. Гауптштурмфюрер СС Ганс Ведиго фон Лекок. О3. Третий орденанс-офицер. Находился в подчинении 1С. Переводчик. Находился в подчинении 1С. Дивизионная картографическая служба. СС дивизион Картенштелле МОД. При командном отделе состояли также специальные штаб-офицеры. Специальштабс-офицеры. Командующий артиллерией. Дивизионс-артиллерий-фюрер. Он же командир артиллерийского полка. Командующий инженерными войсками. Дивизионс-пионир-фюрер. Он же командир саперного батальона. Командующий войсками связи. Дивизионс-нахрихтом-фюрер. Он же командир батальона связи. Командующие другими войсками, например, зенитными, танковыми или соответствующие офицеры связи. Фербиндунгс-офицеры. Третье. Адъютантура. Адъютантур. 2А. Дивизионный адъютант. Дивизионс-адъютант. Ведал кадровыми вопросами офицеров дивизии. Штурмбанфюрер СС Зигфрид Котхаус. 2Б. Второй адъютант. Ведал кадровыми вопросами унтер-офицеров и рядовых, а также вспомогательного персонала. Третье. Дивизионный военный суд. Дивизионс-Кригсгерихт. Штурмбанфюрер СС доктор Вилли Шорн. Регистратура. Регистратур. Комендант штаб-квартиры. Дивизионная охранная рота СС. СС дивизион Зихерунгскомпании. Гауптштурмфюрер СС Раймунд Кох. Первый взвод стрелковый. Второй взвод тяжелых пулеметов. Третий взвод противотанковых орудий. Четвертый взвод зенитных орудий. Пятый взвод легких пехотных орудий. Шестой взвод мотоциклетный. Музыкальный взвод. Музикцуг. Гауптштурмфюрер СС Вилли Шмидт-Петерсен. Четвертое. Квартирмейстерский отдел. Квартирмайстерабтайлунг. 1Б. Второй офицер генштаба. Квартирмейстер. Отвечал за обеспечение дивизии, а также за военнопленных, ПВО тыловых районов дивизии и так далее. Штурмбанфюрер СС Макс Бернт Лин. О2. Второй орденанс-офицер. Помощник второго офицера генштаба. 1Б. ВУГ. Офицер по материальной части. Фейерверкер. Waffen- und Gerteoffizier. Фейерверкер. Штурмбанфюрер СС Гейнс Грелман. 1Б. КФЦ. Дивизионный инженер. Дивизионс-инженер. 4А. Дивизионный интендант. Дивизионс-интендант. Штурмбанфюрер СС Ганс Аугустин. 4Б. Дивизионный врач. Дивизионс-арцт. Штурмбанфюрер СС доктор Адальберт Прис. 4С. Дивизионный ветеринар. 4З. Штабцалмейстер. Штабцалмайстер. С подчиненной ему полевой кассой и счетной службой. 5. технический офицер автомобильной службы. Technischer Offizier Kraftfahrzeuge, штурмбанфюрер СС Гейнс Функе. При квартирмейстерском отделе также состояли, не входя в его состав, начальник снабжения, дивизионс-нахшубфюрер с особым штатом, полевой почтмейстер, фельдпостмайстер, начальник продовольственного обоза, фюрер дер Ферпфлегунгштроссе, начальник боевого обоза, фюрер дер Гефектштроссе. 37-й моторизованный полк СС. СС Панцергренадир Регимент 37. Командир Оберштурмбанфюрер СС Якоб Фик. Первый батальон. Батальон. Штурмбанфюрер СС Эрнст Хойслер. Первая рота. Компани. Гауптштурмфюрер СС Вильгельм Шлебес. Вторая рота. Оберштурмфюрер СС Вальтер Бёкман. Третья рота. Оберштурмфюрер СС Гельмут Вагнер. Четвертая тяжелая рота. Швере Компани. Вакансия. Второй батальон. Штурмбанфюрер СС Ганс Опифициус. Пятая рота. Вакансия. Шестая рота. Оберштурмфюрер СС Вильгельм Тейцман. Седьмая рота. Вакансия. Восьмая тяжелая рота. Гауптштурмфюрер СС Антон Хеннингс. Третий батальон. Гауптштурмфюрер СС Вернер Цорн. Девятая рота. Оберштурмфюрер СС Йозеф Штер. Десятая рота. Вакансия. Одиннадцатая рота. Оберштурмфюрер СС Ульрих Шольце. Двенадцатая тяжелая рота. Гауптштурмфюрер СС Вильгельм Альтфатер. Тринадцатая пехотных орудий рота. Инфантерии Гешутс Компани. Оберштурмфюрер СС Ганс Гюнтер Бохерс. 14-я зенитная рота Флаг Компани. Гауптштурмфюрер СС Ганс фон Зейбах. 15-я саперная рота Пионер Компани. Унтерштурмфюрер СС Эгон Шарницы. 16-я разведывательная рота Aufklärungs Company, Гауптштурмфюрер СС Гейнс Андерс. 38-й моторизованный полк СС. СС Панцергренадир Регимент 38. Командир Оберштурмбанфюрер СС Эрвин Хорстман. Первый батальон. Гауптштурмфюрер СС Вильгельм фон дер Виллен. Первая рота. Оберштурмфюрер СС граф Альфред Цу Дона Шлобиттен. Вторая рота. Гауптштурмфюрер СС Бруно Хинц. Третья рота. Оберштурмфюрер СС Леопольд Шваб. Четвертая тяжелая рота. Оберштурмфюрер СС Йозеф Кратц. Второй батальон. Штурмбанфюрер СС Карл Гейнс Нишлак. Пятая рота. Гауптштурмфюрер СС Пауль Бальдауф. Шестая рота. Оберштурмфюрер СС Петер Трамонтана. Седьмая рота. Оберштурмфюрер СС Франц Петер Лип. Восьмая тяжелая рота. Гауптштурмфюрер СС Фридрих Хенель. Третий батальон. Штурмбанфюрер СС Эрнст Болте. Девятая рота. Гауптштурмфюрер СС Ганс Кренке. Десятая рота. Вакансия. Одиннадцатая рота. Унтерштурмфюрер СС Карл Кунла. Двенадцатая тяжелая рота. Вакансия. Тринадцатая пехотных орудий рота. Вакансия. Четырнадцатая зенитная рота. Оберштурмфюрер СС Гейнс Ригер. 15-я саперная рота Гауптштурмфюрер СС Карл Рехенберг. 16-я разведывательная рота Унтерштурмфюрер СС Макс Эберль. 17-я штабная рота Штабс-компании Унтерштурмфюрер СС Генрих Хоффман, 17-й танковый батальон СС СС Панцерабтайлунг 17, командир Штурмбанфюрер СС Людвиг Кеплингер, штабная рота Штабс-компании Гауптштурмфюрер СС Рупрехт Грамс, взвод связи Нахрихтенцуг, Унтерштурмфюрер СС Ганс Георг Штейнхойссер, взвод рекогносцировки Эркундунгсцуг, Унтерштурмфюрер СС Гейнс Зейтс, зенитный взвод Флагцуг, 3 20-миллиметровых зенитных орудия на СД-КФЗ-7-1. Саперный взвод Пионер Цуг, 3 группы, Обершарфюрер СС Ламмер. Первая рота, 14 штук, 4 75-миллиметровыми орудиями, штук 40Л-48. Оберштурмфюрер СС Рольф Деделов. Вторая рота, аналогично первой. Оберштурмфюрер СС Гюнтер Хёрман. Третья рота, аналогично первой. Оберштурмфюрер СС Фридрих Бриттингер. Четвертая рота обеспечения. Ферс-Оргунгс-компани. Гауптштурмфюрер СС Карл Хойзер. Ремонтная рота. Werkstatt-компани. Гауптштурмфюрер СС Герберт Тфейль. 17-й танковый разведывательный батальон СС. СС Панцер-Ауфклерунгс-Абтайлунг-17. Командир. Штурмбанфюрер СС Ойген Хольцапфель. Первая рота на бронетранспортерах. Панцершпех-компани. Оберштурмфюрер СС Герхард Арнкен. Тяжелый взвод. 2 полувзвода по 4 восьмиколесных бронетранспортера в каждом. 3 легких взвода по 2 четырехколесных бронетранспортера и 3 автомобиля с радиостанциями в каждом. Вторая разведывательная рота. Aufklärungskompanie. Унтерштурмфюрер СС Йозеф Вальцингер. 3 пехотных взвода по 3 группы на плавающих автомобилях. Тяжелый взвод. 2 группы тяжелых пулеметов и 2 группы тяжелых минометов на плавающих автомобилях. Третья разведывательная рота. Оберштурмфюрер СС Альберт Бук. Состав аналогично второй роте. Четвертая разведывательная рота. Унтерштурмфюрер СС Ганс Мум. Состав аналогично второй роте. Пятая тяжелая рота. Швере Компани. Оберштурмфюрер СС Гельмут Прилер. Взвод пехотных орудий. Пакцуг. 3 75-миллиметровых орудия ПАК-40 на автомобилях Opel Blitz. Саперный взвод. Пионер Цуг на плавающих автомобилях. 17-й зенитный дивизион СС. СС Флагабтайлунг 17. Командир Штурмбанфюрер СС Мартин Брауне. Первая батарея. Баттери. 4 88-миллиметровых зенитных орудия и 3 20-миллиметровых зенитных орудия. Оберштурмфюрер СС Георг Байер. Вторая батарея. Аналогично первой батарее. Оберштурмфюрер СС Альберт Вейс. Третья батарея. Аналогично первой батарее. Гауптштурмфюрер СС Пауль Гюнтер. Четвертая батарея. 9 37-миллиметровых зенитных орудий. Оберштурмфюрер СС Ганс Иоахим Крейль. Легкая зенитная колонна. Гауптшарфюрер СС Лакнер. 17-й противотанковый дивизион СС. СС Панцерьегер Абтайлунг 17. Командир Штурмбанфюрер СС Герберт Шустер. Первая рота. Ягдпанцер 4. Гауптштурмфюрер СС Конрад Баррент. Вторая рота. Ягдпанцер 4. Гауптштурмфюрер СС Вильгельм Денкер. Третья рота. 75-миллиметровое орудие на шасси по ЦКВ-38Т или СДКФЦ-138. Оберштурмфюрер СС Гельмут Ратцель. Рота обеспечения. Ферсоргунгскомпани. Вакансия. 17-й саперный батальон СС. СС Пионер батальон 17. Командир. Штурмбанфюрер СС Курт Флейшер. Первая рота. Оберштурмфюрер СС Вильгельм Шлейхерт. Вторая рота. Унтерштурмфюрер СС Дитрих Эггерт. Третья рота. Гауптштурмфюрер СС Гейнс Мюллер. Саперная мотостроительная колонна СС. СС Пионер Брюкен колонна. Оберштурмфюрер СС Фолькенант. 17-й артиллерийский полк СС. СС Артиллерий Регимент 17. Командир Штандартенфюрер СС Отто Бинге. Штабная батарея. Штабсбаттери. 4 20-миллиметровых зенитных счетверенных орудия на СДКФЗ 7-1. Унтерштурмфюрер СС Карл Вилкининг. 1-й дивизион. Абтайлунг. Штурмбанфюрер СС Ульрих Эрнст. 1-я батарея. 4 105-миллиметровых полевых гаубицы. Гауптштурмфюрер СС Курт Ценкер. 2-я батарея. Аналогично 1-й батарее. Вакансия. 3-я батарея. Аналогично 1-й батарее. Вакансия. 2-й дивизион. Гауптштурмфюрер СС Эрнст Хельмс. 4-я батарея. Аналогично 1-й батарее. Оберштурмфюрер СС Герман Хассельвандер. 5-я батарея. Аналогично 1-й батарее. Оберштурмфюрер СС Рольф Вернер. 6-я батарея. Аналогично 1-й батарее. 3-й дивизион. Оберштурмбанфюрер СС Оскар Дрекслер. 7-я батарея. 4 150-миллиметровых гаубицы. Унтерштурмфюрер СС Фердинанд Винклер. 8-я батарея. Аналогично 7-й батарее. Оберштурмфюрер СС Карл Фрич. 9-я батарея. 4 100-миллиметровых орудия К-18. Оберштурмфюрер СС Гюнтер Принц. 10-я батарея. Аналогично 7-й батарее. Гауптштурмфюрер СС Йохан Биллербек. 107-я наблюдательная батарея. Беобахтунгсбаттери. Оберштурмфюрер СС доктор Гейзель. 17-й батальон связи СС. СС Нахрихтенабтайлунг 17. Командир Штурмбанфюрер СС Рихард Видерхольд. 1-я телефонная рота. Фернспрех Компани. Гауптштурмфюрер СС Вильгельм Клем. 2-я радиорота. Функ Компани. Гауптштурмфюрер СС Франц Бендер. Колонна связи. 70 грузовиков, легкая машина с радиостанцией, 3 мотоцикла. Оберштурмфюрер СС Харлангер. 17-я дивизионная часть. Снабжение. СС Дивизионс Нахшуб Труппен 17. Командир Штурмбанфюрер СС Курт Зарнов. Авторемонтный взвод КФЗ Веркштадт Цуг. Гауптшарфюрер СС Бирбаумер. Служба снабжения ГСМ. Бетрибсштоффервальтунг. Гауптштурмфюрер СС Вёзнер. 1-я автомобильная рота. Крафтфар Компани. Гауптштурмфюрер СС Эрнст Вольф. 2-я автомобильная рота. Гауптштурмфюрер СС Юлиус Шумахер. 3-я автомобильная рота, оберштурмфюрер СС Йозеф Миллер, 4-я автомобильная рота, штурмшарфюрер СС Феттерн, 5-я автомобильная рота, унтерштурмфюрер СС Герхард Зейдель, 17-й санитарный батальон СС, СС Санитетсабтайлунг 17, командир, штурмбанфюрер СС доктор Адальберт Прис, 1-я санитарная рота, Санитетскомпани, штурмбанфюрер СС доктор Ульрих Грюнингер, 2-я санитарная рота, 3-я санитарно-транспортная рота, Кранкенкрафтваген Компани, полевой лазарет, фельдлазарет, хозяйственный батальон СС, СС Виртшафтсбатальон, командир, штурмбанфюрер СС Ганс Аугустин, хлебопекарная рота, Беккерай Компани, гауптштурмфюрер СС Вернер Май, скотобойная рота, Шлехтерай Компани, гауптштурмфюрер СС доктор Ганс Каман, управление продовольственного снабжения, Ферпфлегунгзаамт, оберштурмфюрер СС Герберт Вольф, пункт вещевого довольствия, Беклайдунгзаамт с мастерской, Веркштадт, отделение полевой почты, Фельдпостамт, главная касса, Хаупткассе, оберштурмфюрер СС Курт Кабелиц, административная рота, Фервальтунгскомпани, 17-й взвод военных корреспондентов, СС Кригсберихтер Цуг 17, 17-я рота полевой жандармерии СС, СС Фельдгендармери Компани 17, оберштурмфюрер СС Оскар Лёзель, 17-й полевой запасной батальон СС, СС Фельдерзац батальон 17.